Я хмыкнул. Моего согласия в общем-то не требовалось. Ты же понимаешь, что все знать невозможно, и даже если ты знаешь многое, перепроверяя снова и снова, риск упустить что-то важное настолько колоссален, что бессмысленно об этом беспокоиться. Тоже вопросом на вопрос резонно ответил я. Дампир прикрыл глаза, устало массируя виски, и ответил не сразу, задумчиво. Поэтому и сложно новичкам нашей команды доказать самим себе, что достойны быть вашими накома. Вы умеете верить и не беспокоитесь о том, на что не можете влиять, шумно выдохнул он с некой необъяснимой печалью. А мне легче знать, понимаете, это дает мне иллюзию контроля за происходящим. Я посмотрел на него по-новому, понимая, что жили в моем накома какие-то страхи, которые он не мог отпустить. Немало их было, то есть очень много. И в своей занудной работе с информацией, быть может, он пытался от них сбежать. И не сказать, что я не понимал его. Тоже ведь долго изводил себя страхом, ни черта с ним поделать не мог, да и не особо пытался, думая, что он меня спасал. И отвлекался, как мог, то самовнушением, то самоубийственными приключениями. Не думаю, что тебе приносит облегчение знание того, что ты встал на сторону проигравших, заметил я уже серьезно. Все же Дампир, пожалуй, как никто имел представление о соотношении противоборствующих сил в нашей войне, а потому понимал, что у пиратов, даже с восставшими королями, взбунтовавшимися дозорными и революцией, не было шансов на победу. Помимо этого, Ксан тонко улыбнулся, постучав пальцем по бумагам на столешнице перед собой, я верю только в учащенное сердцебиение чувства надежды, которое дарили и дарит мне до сих пор истории пророчества моего деда. На той стороне надежды нет, покачал головой он, есть только клетка со всех сторон, прутья которой с каждым днем все ближе, и она тоже здесь, он снова ткнул пальцы в бумаги, видимо, имея в виду, не конкретные данные, с которыми он работал, а цифры в целом, в информации, которой он владел. Я решил, что лучше сделаю, что смогу, пусть даже суждено сгореть в войне, как спички, быстро, но даруя кому-то свет, чем медленно и мучительно тухнуть в клетке, пока она не раздавит. Да ты философ, оценил я, и романтик, как Зарей говорил. Дампир, усмехнувшись, пожал плечами. И я, как ни принюхивался, не чуял от него ничего, кроме глухой решимости человека, которому нечего терять, отчаяние которого и привело на край пропасти, ко мне, королю пиратов. Он напоминал мне этим всех, ребят, команду. Каждый из них испытывал это на себе. Изгои и одиночки, отвернувшиеся ото всех или вышвырнутые всеми в дикий враждебный мир, вынужденные выживать, рассчитывая только на себя, потому что отчаяния их никто не видел, а если и видел, не пришел на помощь. Кто-то из них конфликтовал с миром, кто-то с самим собой, как, ха-ха, я, кто-то. Наверное, в тот момент я и принял Дампира членом собственной команды семьи, такого мрачноватого, пессимистичного, боявшегося поверить во что-то, в кого-то, хотя и искренне жаждущего этого, отпускавшего себя, горевшего лишь тогда, когда забывался и увлекался. Уверен, вы и сами любите выискивать взаимосвязи или разгадывать загадки, как и составлять мысленно картину каких-либо событий или ситуаций, стряхнув головой, словно отбрасывая ненужные мысли, лукаво ухмыльнулся Дампир, будто подбодрить меня пытался или же отвлечь, чтоб я не брал в голову его проблемы, с которыми он, конечно же, сам справится. Иначе вы бы не были столь успешным пиратом, всего за несколько лет в море взявшим корону, а, я усмехнулся, снова в моем согласии не нуждались, прекрасно зная ответы без меня. Я чувствую в этом необходимость, и пока это так, я буду заниматься этим, а потом найду себе другое дело, то ли пообещал он, то ли попытался угомонить мое беспокойство за него, которого, в общем-то, я не испытывал. Комментировал это я никак не стал, зато отправился дальше по своим делам. Но прежде, чем покинуть нового накома, я серьезно бросил напоследок, хотя и хитро прищурившись. Дампир, ты прекрасно вписываешься в мою команду, потому что каждый из нас, как и ты, в свое время был поглощен страхами и едва не выл от отчаяния в борьбе против мира, обстоятельств или самих себя. Даже я, Ксант замер, рисковато посмотрев на меня, будто его застали врасплох, то есть я попал в яблочко. Просто дай себе и нам время, чтобы осознать, что ты один из нас, попросил я. Новый накома снова шумно выдохнул, а потом, хмыкнув чему-то, склонил голову в благодарности. Свое место он действительно нашел, просто еще не успел этого осознать, несмотря на то, как к нам стремился. Такое бывало, мне ли, королю пиратов, больше половины жизни мечтавшему им стать, и потратившему месяцы на то, чтоб признать себя им, не знать. Покидая Дампира тогда, я был уверен, что обрел нового брата. Что еще происходило? Да ничего особенного. Зара, например, все время собачился с Сабо. Меня поделить никак не могли. Одного душила ревность, хоть он и понимал, что сильно охладевшие отношения к себе заслужил, но все равно всеми правдами и неправдами пытался хотя бы внимание к себе вернуть. Другой не мог простить первому того, чего даже не видел лично, и как пес драный не упускал ни единой возможности даже мелочно укусить побольнее, отвешивал едкие и колкие комментарии, не оставлявшие равнодушным. А когда первый сам нападал, второй делал вид, что того просто не существовало. Нет, при мне они оба были почти паиньками, только молча скрипели зубами. Но мне не обязательно было присутствовать лично, чтоб знать о том, что слышал весь остров. Я пока не вмешивался, но чуял, что придется рано или поздно, потому что подвижек в сторону благоразумия не видел ни от Сабо, ни от Зара. Вот что Зара стоило прекратить провоцировать Сабо, бесконечно тыкая его в недостатки, о которых тот и сам прекрасно знал. Или чего стоило Сабо не вестись на провокации, надо было бы спросить, чего Зара добивался, бессмысленно маяться такой дурью, зная, как это меня нервирует, он не стал бы. Но это действительно так меня нервировало, что я избегал темы даже с лучшим другом и первым помощником в одном лице. Даже малодушно подумывал ведь, что, если бы кто-то из них прибил второго, было бы проще, но как мог гнал эту дурную мысль прочь. И все же, в целом, жизнь, как бурная горная река, вскипев, успокаивалась, методично, день за днем, пробивала себе русло, снося то, что можно было снести, и медленно, но верно истирая то, что не поддавалось ее мощи сразу. Все понемногу приходило к тому, что для нас, бунтарей, становилось временной нормой и даже обыденностью, то есть скучностью. Да и что веселого могло быть в бесконечных переговорах, разработках планов, разборках с пиратами, революционерами и их проблемами, поисках каких-то решений? Я погряз в этом, тонул, словно в той самой быстрой реке, не чувствуя ударов о камни, теряя себя и ориентиры, будучи не в силах противостоять течению. А у течения даже имя было, и не одно. Его звали надо, должен, ответственность. И я терпел, молча, не позволяя ни взглядом, ни жестом, ни словом выдать то, насколько все мое нутро, весь мой дух рвался. Нет, я гнал от себя даже мысли об этом. Знал, что, чем быстрее разберусь, тем раньше окажусь там, где хотел, займусь тем, чем желал. Но мысли возвращались. После тупых бессмысленных снов о стихиях, предках и короне совсем не той, которую уже носил, и даже не той, которую однажды во сне передал мне Арф и тяжесть которой периодически ощущал реально, особенно остро. Но время шло, и чувства глохли в шуме бурной горной реки. Передо мной вставали новые задачи, и я хватался за них, погружался в них, чтобы заглушить внутреннее напряжение. Накома, кажется, видели, что меня что-то угнетало, но то ли догадывались, все же неплохо меня знали, то ли не торопились спрашивать, за что я им был благодарен, и все равно. Но я искренне пытался найти решение и этой даже не проблемы, а именно напряженности. Уговаривал себя сменить отношения, кардинально изменить мысли об этом. Помогло же однажды с женщинами, когда я сменил тактику общения с ними. И вроде бы даже получалось. Я упивался серостью будней короля. Ну а когда становилось совсем невмоготу, отправлялся к малому пузырю, в который попадали корабли после спуска по водовороту, и подолгу, лежа на воде, внимал мощи морской стихии. Это помогало держаться и терпеть, не теряя мотивации и рассудка. Но, кстати, проводя время вот так, вдали от всех и вся, но мучимый насущными вопросами, я смотрел в свод пузыря и думал о том, как же все-таки предки создавали защиту для своих городов такого уровня. Зеркальные миражи, огромные ураганы, подводные пузыри, водовороты, да даже просто переговорные амулеты или цацкие порталы, которые прекрасно работали даже через тысячи лет после кончины своих создателей. Зачем им нужно было создавать такую защиту, если единственная раса, могущая дать отпор, была у демонов в рабстве? Друг от друга спасались, или последствия прокатившейся войны, или было от кого еще защищаться. Но вот сам факт этих постоянных явлений, они бы очень и очень могли пригодиться нам в войне. Прятать базы, передвижение флота, защищать острова, или вот даже более насущное, такое, как отсутствие на подводном острове банальной тренировочной площадки достаточных масштабов для того, чтоб на ней могли тренироваться сильнейшие из нас без риска снести половину города. Да что там, не было даже места, которое позволило бы тренировать массы. На островах демонов-то обычно было еще место, помимо городов и замков, леса там, горы, пространство, в общем. Но по каким-то причинам древние зодчие не стали оставлять места на подводном острове, застроив все. Теперь у нас это вызывало проблемы, вплоть до вынужденного составления расписания тренировок на имевшихся площадках. А как было бы хорошо просто создать еще один большой пузырь, связанный с городом, на дне рядом. И можно было даже мне поменьше сдерживаться в учении и обучении. Вот я и думал, отвлекался, забывался, думал. Мысль об этом не выходила у меня из головы. Мысль о технологиях предков. Они нужны были мне. Очень нужны. Очень. Нет, на самом деле, можно было и обойтись без них. Но я жаждал познать их. Это было желание, исходящее откуда-то изнутри, из глубин разума и тела. Будто что-то звало меня, тянуло. Может, сны были виновны в этом. Может, желание сбежать таким образом от рутины лидера. А может, были и другие причины. Объективно я понимал, что технологии предков были порожком в новый мир, этакой точкой невозврата, и незачем мне было заходить так далеко. Но отмахнуться от мыслей не получалось, а доверять желаниям, чутью, себе я привык. Так что помимо прочего, в каждую свободную минутку я переворачивал вверх дном библиотеку замка. Никаких лабораторий-то ни в одном из селений демонов мне не попадалось, что, кстати, тоже было странным. Ведь как-то же предки выводили те же многочисленные расы людей, а значит, должны были иметься и исследовательские центры, и информация об этом. Но ничего, ни крупицы, ни намека. Зароворчал, что, вместо того, чтобы заниматься делом, например, помогая ему освоиться со стихией тьмы, я торчал среди книг и свитков. Но это от того, что он скучал, составляя мне компанию, и не раз видел, как я, в раздражении от того, что ничего не находилось, разносил мебель, порой в труху. Другим накома тоже не нравилось, что я предпочитал поиски информации сну, а спал я действительно мало, в какой-то мере, просто не нуждаясь в отдыхе, чаще, только в тишине, в какой-то избегая собственных снов. Но прошло немного времени, прежде чем я пришел к осознанию, в библиотеке ничего не было. Ни в одной из доступных мне библиотек ничего не было, и информацию самостоятельно я не найду, иначе давно бы уже сделал это, причем, может быть, даже до того, как вышел в море. Искал ведь, когда Иис меня покинул, что-то из того, что помогло бы мне стать сильнее, но, как вдруг понял, еще тогда я не находил ничего существенного, только упоминания, теории, какие-то размышления, но не инструкции, например, о том, как поднять волну или открыть портал в другой мир. Однако отсутствие подобных записей казалось мне странным, невозможным даже. Не могли же демоны учить своих отпрысков, передавая знания из уст в уста, и это в то время, когда они буквально создавали новые виды людей и животных. Или могли, я вспоминал собственное обучение, в котором не участвовало ни одного пособия. Иринея учила нас сама управляться со стихиями, вон, говорила, нужно интуитивно, следуя за силой, говорила, что понимание того, что такое ветер, как он рождается, движется и гаснет, уже есть в нас. Но в вопросе создания воздушного пространства под водой этого явно было мало, и я не верил, что раса, записывавшая собственную историю и даже легенды, не фиксировала сведения о способах массового производства с помощью стихии тех же колец порталов. Нет, я, продолжая ломать голову над этой загадкой, пытался и сам сообразить, как создать тот же пузырь. Шел на берег, заходил в воду, подчиняя ее своей воле, поднимая волнами над собой, оголяя дно, создавая пузыри, выделяя из стихии воды воздух, спускался все глубже и глубже, уходил все дальше и дальше в океан. Пытался прицепить волю хоть к чему-то, к камням ли, к пространству, удержать, полностью отпуская контроль, но воды снова и снова обрушивались на меня, пузыри лопались. Стоило лишь мне прекратить их удерживать, но найти подпитку и сделать основу бесконтрольной также не получалось, не выходило, никак, совсем. Я не понимал чего-то, чему Иринея нас, по каким-то причинам, не стала учить. Наверное, я должен был оставить это, или продолжать самостоятельные попытки поиска информации или овладения навыками. Но, якорь мне в глотку, на это не было времени. Моя жизнь не была расписана по минутам, но я так часто и надолго был кому-то нужен для решения вопросов и проблем, которые действительно мог разрешить только сам, что даже право пожрать и поспать мною, не без помощи Накома, были выбиты силой. То королям я требовался, то революции, то пиратам, то в планировании, то в защите, то в тренировках, то в банальных насущных вопросах. Накома, да и не только они, помогали как могли, но ведь последнее слово все равно всегда оставалось за лидером, то есть за мной. В день я мог выделить себе от силы пару часов времени, часть из которых уходила на внимание команде, часть на помощь Зара во владении тьмой. И что оставалось? И толку было это время тратить на поиски? Я мог и послать все дела, и, бывало, так и делал. Но много ли можно сделать за полдня или даже за день? Особенно, когда на следующий день приходилось наверстывать упущенное. А потом мне пришла идея, отчаянная без необходимости, крайнее, время которой еще не пришло. Я думал использовать ее иначе. Думал, что не потрачу эту возможность на себя и свой эгоизм уж точно. Ради Накома или семьи и их спасения от смертельной угрозы. Да, но не так, хотя, по правде говоря, мне вообще воспользоваться этой возможностью гордыня не позволяла. Думал, что лучше уж сам. И если суждено сдохнуть или потерять, так тому и быть. И вообще, все что угодно, лишь бы не быть должным ей. Но, наверное, именно эта мысль и сподвигла меня воспользоваться правом именно так. Потратить единственный шанс на то, чтоб самому стать сильнее, чтоб даже в самом крайнем случае не нуждаться в помощи, а справиться самому. Решение я принял спонтанно, помогая Сабо с вопросом о защите одного революционного королевства, которое окружил дозор, и едва дождался ночи, когда большинство новых жителей подводного острова и Накома предпочитали спать, самого тихого часа. День прошел как в тумане. Меня раздирали сомнения, опасения и на самом деле многие чувства, потому что за прошедшие с нашей последней встречи время я слишком изменил отношение к ней. Потому, то ли для уверенности, то ли для гарантии, что смогу держать себя под контролем, на дело я взял с собой Зара, почти ничего не объяснив. Дело решил провести в тронном зале, это было символично, заодно знающему существу показывало мои амбиции. Однако пришлось потратить не менее получаса на то, чтобы взять эмоции и мысли под контроль, возвращая себе хладнокровие, но и заставляя Зара нервничать. Он ведь видел, что я серьезно встревожен, а это само по себе было поводом для волнения Накома, который нечасто видел меня таким. Зара тогда, то ли что потвлечься, то ли что потвлечь, заметил, что я, сидя на троне, выглядел так, будто собрался свергать предыдущего владельца трона. Я не выдержал иронии и хохотнул, а это внезапно помогло. И вот разум был холоден, чистый, готов к встрече. И я позвал ее. Она откликнулась мгновенно и уже через секунду была передо мной. Королева демонов Иринея, совсем не изменившаяся, все такая же нечеловеческая, опасная, все так же отвлекающая взгляды шевелением длинных волос. Но нет, кое-что все же изменилось. На лице ни капли прежнего снисходительного дружелюбия и натянутой теплоты. Весь ее вид внушал собой высокомерную властность, а взгляд, направленный на меня, был остр, даже враждебен, хладнокровно оценивая меня в новом частичном воплощении. Нужно же было показать, что я тоже полноценный демон. Не рановато ли уселся на трон, малыш Лу? Искривила губы в ухмылке она. Сомнений в том, что она знала о моих догадках или выводах, что я больше не верил ей, не осталось. Я промолчал. Она посмотрела на Зара, стоявшего по правую руку от трона и дрогнувшего, почти затрясшегося в тот момент, когда их взгляды встретились. Испытывала, пыталась подчинить, как и всех нас в свое время. «Не мечтай, женщина, у меня уже есть повелитель», — сквозь зубы прошипел он, с трудом, но все же выдерживая взгляд. Я не сомневался, что справится, иначе и не позвал бы. Ирине цыкнула, но давить странно не стала, возвращая внимание ко мне. В конце концов, на Зара ей было плевать. «Ты обещала единожды прийти на помощь, если таковая понадобится», — не стал ходить вокруг да около я, заодно и, на всякий случай, все же отвлекая внимание от Накома. «Зачем мне помогать тому, кто не верит мне?» Королева сложила руки на груди, ее лицо приобрело насмешливое выражение, но она напряглась не меньше меня. Напряжение между нами вообще едва ли не искрило, и я понимал, что наставницы у меня больше не было, а вот кто был, только предстояло выяснить, и точить лясы, притворяться и лукавить, да и просто избегать опасных тем не стоило, но я усмехнулся тому, как она давала понять, что мой разум для нее не тайна. Если ты знаешь мои мысли, то знаешь и их причины. Как видишь, как ты и хотела, я принял кровь и даже корону, я поднял руку к рогам, чтоб тут же отдернуть ее, обжегшийся холод металла, и едва не склонить голову под тяжестью реальной короны, которую на себя не надевал, да и видел лишь в дурацких снах. Однако от моего взгляда не укрылось ни то, как она дернулась, ни то, что у нее расширились зрачки. Не ожидала ее увидеть на моей голове, верно? Риторически спросил я, усмехаясь. Что-то не припомню ее на тебе или хотя бы у тебя в руках, королева, протянул я со вкусом, почти издевательски, постукивая неосознанно пальцами по подлокотнику трона, и почти, не сомневался в том, что говорил. Хорошую ты сказку придумала для наивных брошенных всеми детей, и рассказала красиво, так, чтоб мы лжи не чуяли, непонятно только для чего. Не хочешь поведать? Почти всерьез спросил я, хотя на ответ, конечно, особенно честный, не рассчитывал. О чем? О мальчишке, который, едва освоив азы собственной силы, возомнил, что сможет изменить мир и его законы. Вскинула бровь Иринея в тон насмешливо, а я с трудом удержал лицо, чтоб оно не вытянулось от пришедшей в голову мысли. Уж не заодно ли она была с мировым правительством? Ей ведь, если подумать, выгодно было возрождение демонов или единоличной хотя бы человеческой власти. Но мысль возникла, и я, под ее оскалом, тут же ее отмел. Нет, горосы действовали сами, как и тени Рюбита, иначе у пиратов и у меня, демона, взбунтовавшегося против самозваной королевы, не было бы и шанса. Да, самозваной. Потому что, а кто в действительности сказал, что она была королевой? Мы с Эйсом сами сделали такой вывод по ее россказням, а она не особо подтверждала и не очень отрицала это, хотя и явно подводила к тому, чтоб мы подумали именно это. Родня считала ее таковой, а кто-нибудь до меня вообще был способен сопротивляться ее воле. Если ей хватало сил подавить волю, да и она, так же как нас, всех подводила к нужным ей выводам, то, я усмехнулся, да, я был мальчишкой, возомнившим о себе лишь от того, что на макушке вылезли маленькие рожки, но корону мне передал великий предок, предыдущий ее обладатель, сочтя, по каким-то своим параметрам, достойным, и это позволяло мне быть дерзким. А мальчишке не надо, он сам о себе знает, хохотнул я, и тут же осклабился. Лучше поведай о том, кто убил родного деда и попытался захватить власть, воспользовавшись восстанием людей, или о том, кто расколол клан Д, вызвав страшную войну, которая привела к власти в мире тех, чьи потомки по сей день душат свободу. А может, я скорчил задумчивое выражение лица, а потом тут же разыграл озарение гениальной идеи о том, как хотела воспользоваться наивными детьми, пробудив в них проклятую кровь. Иринея зашипела рассерженной кошкой, шагнув ко мне. Кулаки ее сжались, лицо неуловимо исказилось. Она посмотрела мне в глаза, и я почувствовал на себе всю мощь ее воли, пытавшейся подавить мою. Перед глазами почти сразу потемнело, в висках запульсировала болью такой, с какой пуля, словно раскаленный нож в масло, входила в тело. Черепную коробку сдавила, будто действительно пытаясь раздавить, но я смотрел в ответ, прямо, и впервые не просто сопротивлялся, защищался, но и отвечал. Подавить чужую волю своей, легко, если это, конечно, касалось, не демона, тысячелетиями остававшегося единственным на планете. Я выпрямился, смотрел с трона свысока и давил, принуждая склониться перед королем, давил, внушая уважение, почтение, давил, подавляя разум, подчиняя. Воздух между нами трещал, стены зала вокруг как будто бы ходили ходуном, Зара вынужден был навалиться на спинку трона, чтоб устоять, и она отступила, не склонилась, нет, но отступила, потому что не в силах была побороть волю мою, как и я, ее, а я ее пока не мог, пока. Поморщились невольно мы одновременно, что снова вызвало у меня усмешку. Я ведь не знал, как подавлять волю, по сути, но был рад, что мне удалось подарить столь же неприятные ощущения, какими и она наградила меня. «Я не стану тебе помогать», — категорично заявила она, и это было уже не слишком хорошо, потому что снова срываю планы, — ехидно уточнил я, а первым, кто это сделал, был Дэ, не так ли? Но она молчала, поджимая губы в недовольстве. Я решил сменить русло разговора, все же пытаясь не договориться, но убедить, что помощь мне может оказаться полезной хоть бы и для ее планов, неизвестных мне. Нас всего двое, ты и я, и по каким-то причинам я твой последний шанс, не так ли? Не единственный, фыркнула Иринея мрачно. У тебя есть братья, ты не хуже меня знаешь, что ни у одного из них не хватит ни решимости, ни воли, чтоб зайти так далеко, как я уже зашел, в тон ей фыркнул я пренебрежительно, перебивая. Мне нужна помощь, чтоб зайти еще дальше. Думаю, бессмысленно говорить о том, что единожды помощь ты обещала оказать. Слова тебе на них плевать, кивнул я, обозначив, что понимал. Для нее обещания ничего не значили. Но, полагаю, мы можем договориться. Договориться? Иронично переспросила она. Ты не договороспособен, потому что хватает ума не верить ни единому твоему слову, снова парировал я, вскидывая бровь вопросительно, но и насмешливо. Она молчала, отчего-то решив не продолжать этот, в общем-то, бессмысленный почти что спор, стояла, смотрела на меня и, кажется, о чем-то напряженно думала. Это напрягало. Я ведь не знал, чего от нее можно было ожидать. Тем более и наговорил достаточно, чтобы вывести из себя, а ни одного подтверждения, по сути, лишь предположением, не получил. Стоило ли злить, если нужна ее помощь, спросил заромысленно. Ложь обойдется дороже, лаконично ответил я. Я была уверена, что ты позовешь в ситуации, когда вопрос встанет о жизни и смерти, все-таки подала голос Иринея, уже спокойнее и сдержаннее. Сделала вид, что действительно удивлена. Это мне тоже не нравилось, потому что создавало впечатление о том, что она задумала нечто, что выйдет мне боком. Неужели хотела героически спасти меня или то, что мне дорого, и тем самым связать неоплатным долгом, а значит, посадить на цепь? Снова ехидно поинтересовался я, не скрывая причин, по которым не стал звать ее именно в такой ситуации. Она хмыкнула и вдруг развернулась ко мне спиной, бодро куда-то зашагав. «Идем, юный король», с издевательскими нотками в голосе, позвала она меня за собой, не останавливаясь. Я, не ожидавший этого, не сразу сообразил, что, зная о моих мыслях, она, вероятно, знала и о том, что мне требовалось от нее. Так что и поспешил нагнать я ее не сразу, и сделал это чуть ли не на самом входе во всю ту же библиотеку. Она остановилась возле пустой стены и, стоило мне подойти, схватила за руку, кинжалом рассекая ладони и вырисовывая на ней моей же кровью символ, который я видел лишь единожды, а запомнил смутно, символ демонов клана Кровавого Рассвета, то есть королевского рода. Моей рукой она и махнула сквозь стену. Назвался хозяином, а замок себе не присвоил, скривилась она презрительно, проворчав так, будто ее этот факт отдельно бесил. Стена исчезла, конечно, а мне по сознанию ударило ощущение множества новых пространств в замке, коих я прежде не ощущал. Но, главное, перед глазами было еще одно отделение библиотеки или хранилища знаний, если переводить название с демонического наречия на всеобщий. Я возьму свою плату, когда придет время, но и знания ее возьмут, предупредила Иринея, и почти пропела ехидно. Ты всегда был умным мальчиком, даже слишком умным. Не сомневаюсь, знаешь, что это, постучала она костяшками пальцев по входу в открывшийся раздел библиотеки, означает для тебя. И она засмеялась, совсем не весело, угрожающе. Смех ее эхом зазвучал под высокими сводами, создавая совсем уж неприятный звук, словно рокот судьбы. Она весело хлопнула меня по плечу на прощание и исчезла, будто ее и не было. Я длинно выдохнул, шагнув на вмиг ставших непослушными ногах к одному из стеллажей со свитками, чтобы тут же рухнуть на помесь скамейки, кушетки или своеобразного диванчика. Напряжение сказалось. «У меня чувство, что ты вляпался, как никогда», — прокомментировал Зарас тяжелым вздохом. «Чувство тебя не подводит», — отозвался я, запрокидывая голову, чтоб упереться в стену затылком. Но лишь звякнул металлом не исчезнувшей короны. Меня так от этого переклинило, что я тут же сорвал символ власти с головы и отбросил прочь. Он громко обо что-то звякнул, прежде чем упасть на пол. Зара проследил за ней взглядом. Видел. Я невольно выдохнул, снова остро ощущая желание курить. Даже пачку достал. Но повертев в руках, сунул обратно в карман. Уверен, что оно стоило того. Участливо с толикой сочувствия спросил Зара. Я с иронией покосился теперь на него. В нашей игре слишком высокие ставки, но и приз ценный. Мы не выиграем его, «Если ничего своего не поставим на кон», — напомнил я, вздыхая снова, — «ты сделал такую ставку, при которой, даже заполучив главный приз, можешь проиграть», — покачал он головой, как будто я сам этого не понимал. «В любой азартной игре главное вовремя остановиться, а ты стал бы отказываться от возможности приобрести силу, которая однажды может спасти друзей», — зарахмыкнул, опуская взгляд, но и улыбаясь. Мы оба знали ответ. «Воля, конечно, у нее чудовищная», — пожаловался он, массируя себе висок, и сделал несколько шагов в сторону от меня, после чего наклонился, чтобы выпрямиться уже с короной в руках. «Если верить ее утверждениям, то ты, второй за всю историю, кто смог противостоять ее воле», — кивнул я, тонко улыбнувшись брату. «То, что он сделал, и впрямь, было невероятно. Я ведь привык думать, что один такой. Но я огорчился бы, если бы ты не смог устоять», — признался я. Зара фыркнул. «У меня есть король, другой мне не нужен», — уверил он, с долей насмешки слегка склоняя голову к плечу передо мной, и вдруг спросил. «Корона-то настоящая?» Я надеялся, что нет. «Однако тот факт, что ты ее не только видишь, но и держишь в руках, лишает меня всякой надежды, больше картинно, чем действительно расстроена», — пояснил я, действительно смирившись. А руки Зара вдруг дрогнули, будто от неожиданности, корона выпала из пальцев, исчезнув до того, как коснулась плитки пола, и голову тут же придавила тяжестью. Я снова сорвал ее, но на этот раз отбрасывать не стал, с удивлением глядя на странный не металл вовсе, а материал, слишком похожий на тот, из которого состояли мечи и кинжалы демонов. И, похоже, передать эту штуку можно тоже только добровольно, мрачно констатировал я, подумав о том, что она и принимать хозяином могла не любого. Все же цацки демонов не были простыми. «Ты не говорил», как бы невзначай заметил Зара, внимательно с укором глядя на меня. Я пожал плечами. «Это уже не имеет значения». Некоторое время мы молчали, глядя на открывшийся проход в зону библиотеки, куда явно людям вход был заказан. Да и демоны могли пройти не все. Не зря же Иринея воспользовалась моей кровью. Зачем столько защиты? Ради сохранения власти. Знания, доступные всем, это отсутствие преимущества перед соперниками и врагами, а у демонов таковыми являлись даже члены семьи. Впрочем, возможно, имелись и другие причины, только я о них не знал. «Эй, Лу!» – позвал меня брат. Я оглянулся на него и без слов понял, что он просил позволить ему пойти за мной в ту же бездну, в которую собирался прыгать сам. «Да будет так», — с новым вздохом решил я. «Куда уж без него теперь-то? Ведьма с нас шкуру спустит», — ухмыльнулся Зара весело, чем вызвал и мой смешок. Очень уж она не любила, когда мы оба подставлялись. Но улыбка быстро сошла на нет. «Не говори им», — попросил я искренне, конечно, об Иринее и о плате. Зара испытующе глянул на меня из-под лобья так, что я думал, опять будет возмущаться недоверием к команде. Но на этот раз он удивил. «Не скажу», — пообещал он, — «это тайна, на которую ты имеешь право. Так для нас двоих началась новая жизнь, в которую, всего на пару часов в сутки от силы, мы погружались в мир, не предназначенный для людей. Хотя прежде, конечно, я кровью пометил все замки демонов, ныне принадлежавшие мне, тем самым открывая себе доступ в ранее скрытые помещения, и ожидания не были обмануты. Нашлись и пропавшие лаборатории, и подробные записи экспериментов, и технические характеристики явлений, скрывавших и защищавших селения, и многие другие знания. Они распределялись по разделам, а потому нужное найти было очень легко. Но прежде, чем изучать их, разумеется, я взялся за Зара. Ему нелегко давался контроль над собой с новой силой, толкавшей к жестокости. Помочь ему научиться контролировать стихию тьмы и собственные порывы было необходимо. Однако с этим возникли проблемы. Как ни странно, дело уперлось в то, что Зара был фехтовальщиком. Казалось бы, как это связано, а просто его, как и многих других, учили бою технично. Как встать, как замахнуться, как, с какой силой и скоростью атаковать. Он слишком привык к этому, потому и к изучению стихии подходил так же технично. Я удивлялся, как он вообще умудрился научиться сливаться с тенями и появляться из них. Нет, развоплощать конечности по очереди было вариантом, но больно уж много времени на это уходило. А нырять в тень сразу у Зара не выходило, потому что надо же понимать, как это происходит. Короче, шибко много он думал лишнего, а я толком и не знал, как это делал. Впрочем, за несколько откровенных бесед мы разобрались в разнице, что была между нами. Дело то было в пустяке. Он ощущал себя телом, в первую очередь, потому и цеплялся за его физическое воплощение, а я изначально воспринимал себя разумом, личностью. То ли потому, что я постоянно менял свойства физиологии на демонические, то ли из-за давно уж забытого дьявольского плода, позволявшего раньше не быть ограниченным, например, длинный рук, но так было. Зараже пришлось перекраивать собственное восприятие мира, чтобы научиться быстро сливаться с тенями. И дело со скрипом двигалось. Мы разбирали вдвоем мой опыт использования стихии и потихоньку находили пути для Зара так, что уже вскоре он стал вместо 10 минут тратить 2 на то, чтоб стать тенью. В процессе, я, кстати, подумал, что если демоны, само воплощение стихии буквально, то можно было стать не только тенью, но и водой, и ветром, и молнией в моем случае. Интересная мысль, прямо-таки просившая поэкспериментировать в этом направлении. Только некогда пока было. Сложнее контроля над стихией тьмы зародовался контроль над собственным разумом. Стоило ему только призвать силу, как, вместе с рисунком на коже, у него совсем портился и без того скверный характер. У меня-то хоть был сдерживающий фактор в свое время, коим по иронии являлся страх стать таким, какими считал предков, кровавым монстром. А зараздерживал только я. Видимо, вот настолько он признавал меня капитаном или даже королем, что, даже почти теряя рассудок и отдаваясь на волю чувствам и инстинктам внутреннего демона, он не мог ослушаться моего слова, пойти против моей воли. Случилось несколько прецедентов, когда Зара выходил из себя, теряя контроль. Как-то его так выбесил один из пиратов, что он поддался новой силе и чуть не убил беднягу. Накома пытались остановить, Сабо, бестолку. А я случайно узнал и с трудом успел встать между пиратом и собственным старпомом. Хватило моего взгляда, чтоб Зара очнулся и рухнул на колени от осознания того, как легко у него слетала крыша. Перед пиратом извиняться пришлось и мне, и Зара, заодно и предупреждая всех, чтоб, пока один Цербер не научится контролировать обостренные инстинкты, не злили его. Именно после этого случая, кстати, прозвище Цербер прилипло к нему особенно крепко. Ну а сам Зара в тот день после инцидента места себе найти не мог. Его чуть не трясло от того, что все его тренировки по контролю и медитации, которыми он занимался почти всю жизнь, оказались бесполезными и напрасными. Но ничего, мой пример его успокаивал, несмотря на то, что мои методы пришлись ему совершенно не по душе, хотя для начала годились и они. Пришлось, конечно, срочно учить его договариваться с самим собой с помощью компромиссов. Инакома, странно, почти не отреагировали на мое признание о том, что для меня демона они сначала были не более чем личным ценным имуществом, которое портить нельзя, но которое впоследствии стало свитой. Ребята только похихикали нервно, мол, спасибо и на этом, и раз это помогало мне не применять силу на них, плевать, что я там себе думал. Зара мой опыт мотал на ус, пытаясь подстроить его под себя, да и вообще искал контакт с той частью своей личности, которая вылезала под давлением крови. Вроде успешно, но я все равно его страховал на всякий случай. Сам я почти не тренировался, и времени не хватало, и простора, где я мог бы развернуться всей своей мощью так, чтоб точно никто не пострадал. Нет, ну игрался во время других дел с миниатюрными пузырьками воды, вихрями или молниями, помещавшимися на ладони. Но это так, несерьезно. Пока больше обходился тем, что налегал на теорию и даже не думал о том, как перейти к практике. Уверен был, что возможность подвернется. Так проходили дни и недели. Пока в мире было достаточно тихо, дозор и мировое правительство тоже не слишком торопились геройствовать, мы отсиживались на дне, буквально. Время, несмотря на насыщенность будней, напоминало мне годы, когда я остался один без братьев на острове Рассвета и был вынужден ждать, занимая себя свитками и книгами, планами и бандой Дадан. Только масштаб был другой, конечно же, совсем другой, и все равно это был однотипный, но бешеный темп жизни. Не тот, который мы любили, но бешеный. Неудивительно, что, как только все более-менее устаканилось, мы с Зара вспомнили про данное на пирушке в честь меня же обещание и решили, что можем себе позволить загулять. Предполагалось, что это займет не больше дня, но любовь то ли к выпивке, то ли к веселью, а может, все дело было в одном из моих дядюшек, скучавших без давно распущенной командой казненного капитана, свое дело сделали. И вот итог, едва ворочающие конечностями мы и веселые женщины. «Да ладно вам, ваше величество», — смотреть так мрачно», — игриво проворчала одна из последних. «А то можно подумать, что мы вас не удовлетворили. О чем ты, женщина? Я как сюда попал-то не помню, а ты о каком-то там удовлетворении», — проворчал в ответ я осипло. Глотку все еще драло от сухости, но пойло кончилось. «Последнее ведь зароотдал. У вас есть уникальная возможность лицезреть короля пиратов и его первого помощника в совершенно непредставительном виде», — хмыкнул Зара, чтоб тут же поморщиться, то ли от собственного голоса, то ли от чересчур резкого движения языком. Оказалось, что даже это могло вызвать головную боль. «Да-да», — закатила глаза одна из женщин, впрочем, хихикая в ладошку, «господин Рейли нам об этом уже все уши протрещал». Я мгновенно сел, игнорируя грозившую расколоться немедленно голову. «Рейли, вы знаете этого противного старикашку?» «Конечно», — вроде как удивились девицы, переглядываясь, «мы на него работаем. Вернее, он нас прикрывает», — поправила подругу, видимо, старшая или главная среди них. У меня же мгновенно безо всяких раздумий сложилась в головушке картина произошедшего. «Дядя», — прошипел себе под нос я, — «и зря. Потому что, стоило его упомянуть, как он и выскочил, как черт из преисподней». Ну нет, минут 5-то или 25 прошло, но все равно, он объявился, будто почуяв, что его помянули. Мы с Зара как раз умудрились таки выбраться из объятий девок и одеться полноценно, и тут он открыл дверь, встал в проеме, взглядом так шух слева направо, оценивая взглядом профессионального запойного алкоголика масштабы загула, и ехидненько удовлетворенно констатировал: «Смотрю, очнулись». У меня дернулся глаз, раз, другой, и в дядюшку полетела пустая бутылка, а потом и вторая. «Эй!» — наигранно возмутился он, пропуская одну из посудин над головой, а вторую перехватывая на лету. «Разве так благодарят любимого дядюшку за прекрасно организованную индивидуальную вечеринку? Я сейчас тебя почти ненавижу». В отличие от Рейли, я возмутился совершенно искренне. «Фу, какая неблагодарность, племянник!» — деланно скривился дядюшка, сетуя смеявшимся женщинам. «А я стараюсь, делаю все, чтоб вы могли хоть где-то расслабиться и ни о чем не думать. Просто признайся, что тебе приносит удовольствие мысль о том, что именно ты развращаешь племянника». «Не развращаю, а приобщаю к высокому». Сверкнув линзами очков и важно подняв указательный палец в назидании, поправил меня Рейли, и вдруг снова ухмыльнулся. «Ты сейчас мне своего зануду папашу напомнил, и, зараза, знал ведь, что меня это заденет, потому что уж кем-кем, а занудой, подобной папаше, я быть не хотел, так что насупился я недовольно. Я лично готов все тебе простить, Рейли, если ты притащил хоть что-то для похмела», — просипел Зара, кажется, поторопившись влезть, пока мы не продолжили спор. Дядя заржал. «Вот это уже деловой разговор», — воскликнул он, жестом заправского фокусника извлекая из-под плаща бутылку с широким горлышком и какой-то кашеобразной субстанцией. «Ваш добрый дядюшка любит вас, потому принес вам варево, которое на вкус, как дерьмо, зато поднимет из могилы даже покойника после пьянки». «На себе проверял?» — вскинул бровь я, не удержавшись от подколки. «Но дядя, конечно, не повелся». «Да, много раз», — убийственно серьезно кивнул он, распинывая бутылки и проходя в комнату, чтоб налить в две кружки, принесенные с собой, непонятную бурду. «Теперь принес спасать вас, цените». Мы с Зара переглянулись, но и хотя, пожалуй, предпочли бы кровь, она снимала последствия попойки совершенно точно не хуже, но к тому же была вкусна, в связи с ее отсутствием, готовы были проглотить любую гадость, и сделали это, конечно, но, чувствуя действительно отвратительный кислый вкус, я даже не знал, чего, мысленно делал себе очередную зарубку сделать большие запасы разнообразной крови в клете, и в своей, и в той, что отдал Зара, а ее еще, кстати, нужно было разобрать. Впрочем, и непонятная бурда начала действовать почти сразу, принося существенное облегчение, так что я даже был способен усваивать информацию о том, что женщин, которые по разным причинам выбрали себе делом жизни удовлетворение мужчин, Рейли действительно защищал. Уж не знал, что должно было случиться, чтобы добровольно стать представительницей древнейшей женской профессии, но что-то изменить конкретные красотки и не хотели. Рейли, не без помощи и поддержки Шакки, приглядывал за ними, помогал находить клиентов, которые не причинят вреда, прикрывал от бандитов, работорговцев и дозора, а иногда и содержал их. Короче говоря, дядюшка был этаким сутенером, ага, а еще владельцем кучи заведений и организаций, занимавшихся на архипелаге незаконной деятельностью, как нам зараздала одна из девиц. А я-то все думал, чем он занимался, как выдерживал жизнь, не вылезая с сабади, и это после его-то приключений с предыдущим королем пиратов. Все же гулять целыми днями, изредка подрабатывая смоляным мастером и покрывая на заказ корабли пиратам, это слишком мелко для такой личности. Все оказалось прозаично, но господин Рейли вас только королем и называет, а его король, наш король, пояснила мне одна из женщин. Да, племянник, ты извини, но так уж вышло, что у тебя тут не только куча подданных пиратов, но и бизнес, хохотал дядя, глядя на то, как дергался у меня глаз нервно. Только на проценты не рассчитывай, натурой оплатим, кивали девушки, улыбаясь. Весь доход идет на дело, закончил Рейли. А женщины, две из четырех, мне действительно были знакомы уже, во всех смыслах. Потому что именно их мне подложил заботливый дядюшка, когда решил учить племянника пиратской жизни. То есть именно они были первыми моими девушками, от которых, помнится, я, как-то очнувшись вот так же, с перепоя, сбежал. Заговорщики, вздохнул я, комментируя признание. На этот-то раз зачем, вы двое не пили, а забыться в пойле пытались. Так и спится недолго. Рейли смотрел на меня серьезно, даже без тени улыбки на лице, и предупреждал. Поверьте старому опытному пирату, пережившему многое, это не лучший выбор. А вот женщина, живая, теплая, лучше всего вернет к жизни. Сказать на это было нечего, особенно зная, о каком опыте говорил дядя. Уж ему-то было от чего забываться. А напряжению повиснуть в комнате не дали все те же женщины. Да, мой король, приходи лучше к нам. Мы всегда отвлечем, утешим, поможем забыться, призывно улыбаясь и лукаво сверкая глазами, заявила одна из них. Тебе и твоим друзьям, поддержала ее другая, важно кивая. Особенно, если они так же обходительны и ненасытны, прикрыв рот рукой, захихикала третья. Но пусть лучше платит, а то, сами понимаете, ваше величество, нам тоже на что-то жить нужно, вытянула губки четвертая. Мы с Зара, снова переглянувшись, хмыкнули. А мне вдруг стало невыносимо жаль, что я ни черта не помнил, и захотелось повторить, только уже без алкоголя или чего-либо еще, что вызывало помутнение рассудка. Девушки-то были, что называется, огонь, потому забывать таких было кощунственно. Кстати, а ведь это было подозрительно. Ну, то, что я не помнил. Сдавалось мне, что и тут без вмешательства дядюшки не обошлось. Как бы то ни было, а бурда его со вкусом гадости сработала неплохо, и всего через жалких полчаса я чувствовал себя почти свежим, почти бодрым, почти человеком. Но вопроса о продолжении банкета не стояло. Мы с Зара уже чуяли, что нас, конечно, хоть и не потеряли, но подзатыльников заготовили, так же как и лекции на тему безответственности. И не то чтобы хотелось вот на это вот нарываться, просто совесть действительно нужно было иметь. Хотя бы раком, да, и мы бы так и ушли, возвращаясь в штаб прямо из помещения, в котором славно провели время в женских объятиях. Но Рейли попросил, раз уж мы были на свободе, захватить свежие выпуски газет для пиратов и революционеров, а также то, что просили достать мои накома, какое-то удобрение для усопа и что-то, я даже не понял что, для Фрэнки. И, конечно, мы были бы не мы, если бы не вляпались в очередную историю, пока добирались до бара Шапки. Началось все еще когда мы вывалились, в обнимку с девчонками, на улицу, потому что именно в тот момент стало ясно, что за гулом мы с Зара не ограничились. Нас ждали, можно даже сказать, пасли. Сотни людей, в основном мужчин, пиратско-бандитской наружности, облепившие местность сидя, стоя, лежа, не только мгновенно обратили на нас внимание, но и встали, кто не стоял, как будто мы им чего-то обещали, но не дали. Еще и лица у всех были серьезными. Я покосился на Рейли, но мой вопрос задал Зара, а точнее попросил, не скрывая опасений, только не говори, что Лу успел перед ними речь толкнуть. Рейли заржал. До этого не дошло, но они очень хотели. Вы-то всех игнорировали, но так как и не думали скрываться. Он намекающе пошевелил бровями, мол, сами понимаете. А мы, видимо, судя по нашим лицам, не понимали. И ему пришлось пояснить. Роджера не любили, считали выскочкой. Его смерти радовались. Но то, что с подачи мирового правительства началось после его казни, заставило многих понять, что этому миру и, особенно, пиратам нужен свой лидер, который будет способен сдерживать амбиции Тенерифе. Здесь, на свободе, куда боги спускаются чаще всего, это чувствуется особенно остро. Сами знаете, здесь много отребья и пиратского, и бандитского, всякого. Рейли усмехнулся, вторя нашим согласным смешкам, и никого из них не радует необходимость сгнуть спины, выказывая несуществующее уважение тварям куда хуже нас. Я открыл было рот, чтоб выказать скепсис. Все же людей, которые сопротивлялись, хватало. Но дядя покачал головой, предвосхищая. Власть Йонка ограничивалась новым миром, а революции твоего отца никогда не доверяли, поэтому нового короля пиратов ждали. Не такого, как Роджер, снова качнул он головой, а того, кто открыто бросит вызов и будет побеждать. За тобой и твоими действиями следили куда с большим интересом, чем думаешь, и ты даже представить себе не можешь, Лу, сколько на самом деле людей, дядя кивнул в сторону толпы, жаждут служить тебе и твоим идеям ради того, чтоб изменить хоть что-то. Ради новой надежды, ввернула одна из женщин, глядя невидящим взглядом куда-то в толпу. А я подумал, уж не этих ли мятежников предводителем меня назначило мировое правительство в розыскной листовочке. Но что с толпой делать, я не знал, потому решил просто игнорировать ее, как и ранее. И вот идем мы развеселой компашкой, король пиратов, цербер дьявола и темный король с девочками, сквозь ожидающую толпу, а навстречу нам, тенерюбита собственной персоной со свитой охраны и слуг рабов. Не к нам, не на перерез, просто навстречу. Ну, пути совпали, пересеклись, и все. А мы сначала даже и не поняли, какого хрена происходит, когда толпа начала вдруг падать ниц. Первая мысль, перед королем пиратов, а потом выруливает этот, в головном пузыре, или как там называлась та штука, которая защищала башков от воздуха смертных, скафандр. Тут стоит заметить, что, опознав друг друга, в первый момент тормознули и запнулись мы оба, но, мгновенно оценив обстановку и ситуацию в целом, продолжили путь. Я сделал первый шаг, за мной двинулись девки, мы их приобнимали, так что деваться им, напрягшимся, было некуда, Изра, а потом уж и Рейли присоединился. Ну а что, неприятно, конечно, но не убивать же его, чертового башка, на глазах у толпы, хотя бы потому, что толпу потом придется прятать от агентов мирового правительства, которых наверняка отправят устранять свидетелей. Но и убегать было глупо. Репутация, все дела. Поэтому я и решил с достоинством проигнорировать мусор под ногами. Ну и тенерюбита, старик, кстати, видимо, решил как-то так же, раз не затребовал издалека от меня преклонить колени. То ли понимал, что это так же глупо и смертельно опасно, то ли еще по каким причинам. И вот идем мы навстречу друг другу, по невольно организованному толпой коридору. Напряжение нарастает с каждым шагом. Народ от страха и предвкушения в ожидании того, что может произойти, потряхивает. Девицы в руках все крепче прижимаются к нам. А меня так бесит видеть людей на коленях. Так вот прям аж арррр, гнев в душе поднимается. Я стискиваю зубы и кулаки, но сдерживаюсь, сокращая расстояние до мудака. Тишина буквально гробовая. Даже океан как будто бы не накатывал волнами на берега мангровых островов. Итак, пока мы, наконец, не поравнялись. И тут, только я хотел продолжить путь, оставляя тенерюбита за спиной, как Зара резко поворачивается, останавливает башка и кладет локоток ему на плечо, а потом, ехидно заглядывая ему в лицо, стучит костяшкой указательного пальца по пузырю скафандра и говорит: «Ну и каково это? Дышать искусственным воздухом». Насмешливо интересуется он, игнорируя тот факт, что у сотен людей вокруг чуть разом не остановилось сердце. От ужаса, конечно. Неужели никогда не хотелось избавиться от этой штуки, ограничивающей твою свободу, и просто надышаться в волю, продолжает зародавить на психику, и вдруг, коротко занося кулак, разбивает пузырь скафандра, с некой внутренней агрессией сдирая верхнюю его часть с головы тенерюбита. Я выдохнул, прикрывая глаза, и захохотал, отпуская себя. Ну не могли мы разойтись молча, не могли, бесполезно было даже пытаться, кто-то все равно начал бы это, и что оставалось делать, только действовать соразмерно ситуации. Моя королевская воля мгновенно лишила сознания всю свиту самозванного башка. Ну, во избежание, какого хрена вы на колени встали, рыкнул я на ошеломленную толпу, невольно повторяя своими словами сказанное дядюшкой ранее. Вы, самые свободолюбивые ублюдки мира, самим-то не противно, а преклоняться перед жалким стариком, который даже защитить сам себя не в состоянии. Тишина была мне ответом, конечно, но я уже знал, Как с этим бороться? Всего лишь стоило высвободить ауру ужаса демона совсем чуть-чуть, и вместе с той же королевской волей слегка ударить ими по площади, как толпа тут же, чисто на инстинктах, подскочила на ноги. Так-то лучше, удовлетворенно кивнул я и покосился на Зара. Только руки потом с мылом помой, а то трогаешь дерьмо всякое. Не хочу, чтоб зараза этой мрази потом по команде распространилась. Тут не выдержал и захохотал уже Рейли. Он даже сел от смеха, особенно после того, как Зара посмотрел на свои руки задумчиво, а потом скривился в омерзении. «Эй, есть мыло?» – спрашивал он у наших женщин, тех, с кем веселился сам. Одна из девчонок тут же начала судорожно дрожащими руками рыться в маленькой цветастой сумочке, чтоб минуту спустя извлечь из нее крохотную коробочку с обмылком розового цвета. Но Зара не побрезговал, взял, чтоб тут же сделать с десяток шагов в сторону ближайшего берега и начать усиленно мылить руки. А Тенерьюбита стоял перед нами, беззащитный и беспомощный, как какой-нибудь голый и опозоренный король перед толпой. Но, по непонятным для меня причинам, не испытывал страха, не истерил, брызжа слюной и поливая нас угрозами немедленной расправы, то есть не вел себя так же, как обычно вели себя его собратья. Отчего-то смеяться над ним не было никакого желания. Наглые мерзкие юнцы, осипло выдохнул он, думаете, что вам все сойдет с рук. Но мы правили этим миром 800 лет и пережили немало таких, как вы. Каких таких? Лениво спросил я, хотя интересно мне не было, да и вообще разговоры разговаривать с башком совершенно не хотелось. Ищущих пресловутой справедливости, презрительно скривился старик, возомнивший себя повелителем мира, и не понимающих, что людьми надо управлять, а это невозможно, оставаясь добренькими. Что будет, если мир будет справедлив, если воцарится равенство? Риторически спрашивал он. Каждый будет думать, что он лучше других, достойнее, захочет богатства и власти, и начнется хаос. Вы, да, либо наивные идеалисты, либо мечтаете утопить мир в крови. Выплюнул он. Я смерил его взглядом с головы до ног и обратно, и вообще-то понимал, о чем он говорил, признавал, что в его словах был смысл. Человечество ведь так и было устроено. Да, алчных людей было слишком много, да и править ими, даже с целью их защиты, невозможно было, не замарав ручек в крови. Но я был наивным глупцом и идеалистом, а еще королем был, не таким, каким хотел быть, потому что люди моих взглядов на власть не понимали. Тенерьюбита что-то сделал, нажал на какую-то кнопку в маленьком устройстве в руке, и в его бессознательной свите вдруг застонали, приходя в себя, люди. Люди в рабских ошейниках. Я мгновенно понял, почему Зара не смог пройти мимо. Справедливость, равенство, управлять людьми, переспросил я, глядя на них, на рабов и склоняя голову к плечу, и не мог не усмехнуться тому, насколько смешны были сказанные слова из уст рабовладельца. Внутри поднялась буря. Ни негодование, ни возмущение, просто сопротивление, отвращение. Сердце пропустило удар, или два, или вообще замолчало. По телу не ползли привычные ручейки холода, меняя его. Разум не застила привычная холодная ярость. Все было не так, и страха сорваться я больше не боялся. Волна, очень похожая на ударную, разошлась от меня по роще и всему архипелагу. Но она не сносила все на своем пути, а только неуловимо меняла реальность. Тишина, повисшая над мангровой рощей маленького островка, стала совсем могильной. Но воздух отчетливо звенел, завывая ветром в щелях. Морские волны, словно отмерев, тревожно забились о берег, шурша пеной. Трещали электричеством молнии металл, мои руки, хвосты, кажется, волосы. Зара, покрытый черным изломанным рисунком, словно плащом прикрытый клубившейся тьмой, мгновенно оказался рядом, сунув женщине мыло, он почтительно склонил голову, синхронно с Рейли отступая на демонстративный шаг мне за спину. Я смотрел на Тенерьюбита, наконец испуганного, но всеми силами пытавшегося сохранить лицо, и видел, как мне казалось, осознание разницы между людьми, возомнившими себя богами, и существом, которое не просто обладало какой-то там, пусть и огромной, мощью, а вполне было способно управлять миром, контролируя вещи, непостижимые для человека. Люди смотрели на меня, напряженные, даже напуганные, ждали, а я не знал, чего хотел, поддаваясь собственной сути. Убить, в тот момент я этого не хотел, напугать, теперь это казалось низостью, потому что, из-за разницы в силе, это было тем же самым, что запугивать ребенка. Пусть ребенок и был мразью, который сам замучил до смерти сотни, а может, тысячи. Я шагнул к нему, потом снова и снова. Он отступил, запнулся о полу собственного плаща, упал на задницу. Я остановился рядом, смотрел сверху вниз, на испуганного, жалкого. Присел на корточки, чтоб заглянуть в глаза с расширенными от эмоций зрачками Тенерюбита, и тихо констатировать. Вы не управляете людьми, чтоб сдержать хаос, вы упиваетесь властью над ними. Это приятно, правда, ощущать, что ты лучше других, достойнее, выше, верно? Насмешливо спросил я, повторяя его слова. Я понимаю, понимаю лучше кого бы то ни было. Я ведь демон, напомнил я, поднимаясь на ноги, но только за тем, чтобы воздеть руку к небу, контролем над стихией воды отрывая от земли и поднимая в воздух башка, в моей власти даже твое тело. Но силы от этого простого вроде бы действа утекали с такой скоростью, что контроль пришлось тут же отпустить, и Тенерюбита, беспомощно сучивший ножками, рухнул озимь как мешок с песком. А ты не бог, не святой, ты самый обычный человек, ничем не лучше, а скорее даже хуже толпы, окружающей нас. И, ты ведь знаешь, если бы не страх, они, люди вокруг, порвали бы тебя и всех Тенерюбита. Не ради власти и не из зависти, а за то, сколько страданий, бед и боли вы навлекли на этот мир. Ты понимаешь это, может, в глубине души, если она у тебя есть, но понимаешь, был уверен я, снова присаживаясь на корточки, чтоб заглянуть в умные глаза. Потому вы и беспокоитесь, что понимаете. Время их страха, мотнул я головой на толпу, прошло, теперь он поглотит вас. Не демону говорить о боли и страданиях людей, просипел Тенерюбита, гордо вскинув голову, но и пытаясь отползти от меня. Нет, боль и страдания, это как раз по части демонов, покачал головой я, улыбаясь. Именно из-за них я уничтожу вас один или вместе со всеми теми, у кого есть полное право покончить с вами. Не слишком ли громкое заявление для того, чьи войска разгромлены? Со злой насмешкой попытался ответить Божок. Я засмеялся. Ты не глуп, а потому прекрасно знаешь, что это не так, но ты прав. Сейчас вы правите балом и можете зверствовать как никогда, кивнул я согласно, но этот темный час вашей власти, последний перед рассветом, убьешь меня, отползая совсем чуть-чуть, нервно облизал губы старик. Ты знаешь, что будет потом. Убью, снова согласился я, когда придет время, и если тебе не повезет скопытиться раньше, они возненавидят и тебя, Тенерюбита бегло посмотрел на толпу, предадут. Ты слишком чужд этому миру, а люди не любят то, что им непонятно, то, с чем не способны совладать. Тебя и твой клан ждет судьба твоих предков. Меня снова пробрало смехом. Он прорывался изнутри, из глотки, булькающе хриплый и совершенно невеселый. Мне на это плевать, растянул я губы в усмешке и, больше не обращая внимания на башка, снова поднялся на ноги, чтоб обратиться к правой руке. Зара, прокляни его как-нибудь по заковыристи, чтоб я не пожалел о том, что сейчас его в живых оставляем, и идем. Хочу скорее вернуться домой, в море. Мой старпом ухмыльнулся понятливо, задумавшись на миг, пока я шагал к рабам башка, чтоб избавить их от ошейников воли разрушения. И, примерно в тот момент, когда я освободил последнего, за моей спиной раздалось искреннее пожелание, чтоб тебя молнией било каждый раз, когда думаешь, что ты чем-то лучше обычных людей или имеешь право ими командовать или их порабощать, чтоб не было тебе покоя ни во сне, ни наяву, пока ты зовешь себя членом мировой знати, Тенерюбита, чтоб тебя до конца твоих дней преследовали лица тех, чьи жизни ты сломал. Голос зарозвучал непривычно низко, тоже хрипло, рычаще, и гулко разносился в тишине, делая ее до мурашек зловещей. Тенерюбита хохотнул было, но вдруг громко икнул, а в следующий миг из почти голубого неба в него с оглушающим треском ударила молния. «Отличная работа», — усмехнулся я холодно, и позвал за собой Изара, и Рейли, и женщин, развлекавших нас, и бывших рабов Тенерюбита. «Идемте». Так мы и покинули толпу, молча, но уже не в тишине, потому что за спиной раздавался электрический треск молнии и раскаты грома. А стоило нам ввалиться в бар Шакки, как я тут же рухнул плашмя на ближайший свободный диванчик, в баре было непривычно многолюдно, и попросил у хозяйки льда в мешок, чтоб положить его на голову. Нет, не в похмелье было дело и не в моральной выжатости. Но я понял, что, по каким-то причинам, управлять водой внутри человека было так же затруднительно, как испепелять волей разрушения целые острова. Кровь носом не шла, но к этому было близко. Произошедшее и то, к чему оно приведет, обмозговать только предстояло, а на лицо все равно лезла довольная и самодовольная улыбка. То ли в загуле было дело, то ли во встрече с Башком, но что-то где-то меня отпускало, какое-то внутреннее напряжение, и я предвкушал, сам не знал что, но что-то однозначно очень интересное, стоящее того, чтоб пройти к этому интересному путь.